Глава 5. Инструктор ударил не сильно, как это умел делать только он. Тони отскочил, надеясь, что ему показалось. Но нет, не показалось. Ребра с правой стороны стали неметь. Боль распространялась все шире, пока перед глазами не поплыли черные круги. «Ну как? Как вы это делаете?» Проскрипел он, пытаясь наладить дыхание. «Я же говорил тебе, пальцы должны быть жесткими!» Выцветшие глаза инструктора смотрели на Тони как-то безразлично. «Но я тоже делаю их жесткими!» «Ты все время думаешь о том, чтобы они были жесткими, а это неправильно. Они должны становиться жесткими, когда надо!» Сидя на скамье в сторонке, Джим улыбался. В прошлый раз Тони не поверил, что инструктор бьет не сильно, но больно. А вот сегодня почувствовал на себе. «Отдохни», – сказал инструктор и повернулся к Джиму. «Иди, ножом поработаем». «Так я после вчерашнего еще не отошел, сэр. Недавно только пену снял, ну, в смысле, компресс». «Иди, мы аккуратно поработаем. Это даже хорошо, что ты не в форме. Научишься обороняться раненым, здоровым и подавно отобьешься». Делать было нечего. Джим поднялся и поплелся на смену Тони. Тот с облегчением опустился на скамью и стал растирать ушибленное место. Так быстрее проходила боль. А синяков болезненные удары инструктора не оставляли. Вся аккуратность инструктора по отношению к раненому курсанту заключалась лишь в том, что он действовал одной рукой, левой, чтобы выровнять условия. Джиму сразу вспомнился капитан Васнецов, приезжавший на базу в джунгли, чтобы учить разведчиков рукопашному бою. Тот тестировал всех, даже легкораненых, вроде ветерана Шульца, и так же, как они, вешал на перевязь руку. Джим старался вовсю, припоминая все то, чему когда-то учился и у Васнецова, и у инструктора. Пару раз он даже контратаковал, но закончилось все как с Тони. Удар пальцами, сначала как легкий ожог, а потом разливающаяся, сковывающая движение боль. Джим сел прямо на пол, до скамьи не дошел. «Сэр, а есть какое-то противоядие от этого удара?» — спросил уже пришедший в себя Тони. «Конечно, есть», – ответил инструктор после короткой паузы. «Ну и какое же?» Джим тоже перестал морщиться и весь превратился в слух. «Если уж ты пропустил удар, единственная возможность избавиться от его последствий – представить, что его не было». «Как? Как это не было? Как это представить?» – запальчиво спросил Джим. Ему показалось, что инструктор над ними смеется. «Прокрути в голове произошедшие события и выбрось момент удара. Если тебе это удастся, боль исчезнет». Джим и Тони переглянулись. Слишком уж чудно это звучало. Хотя, с другой стороны, они уже привыкли к тому, что инструктор всегда оказывался прав. «Ну ладно, на сегодня это все. Можете отдыхать. На полосу препятствий Симмонсу еще рано. Да, и не забудьте, уходя, выключить освещение». Инструктор ушел, и напарники остались в спортзале одни. Джим тоскливо оглядел серые некрашенные стены. Во всем, что не касалось жизнеобеспечения подземной базы, виделась экономия. Стены, полы и потолки не красили. Полоса препятствий тоже была из бесцветного пластика. Именно здесь, в теплоизолирующем обмундировании и с муляжами 8-килограммовых КПТ, инструктор гонял своих курсантов перед тем, как выпустить их в пустыню на зачеты. Вместо песка – обрезки пористой резины. Бегать в ней по колено было ничуть не проще, чем по дюнам. А чтобы смоделировать жару, поверх снаряжения надевалась поддевка для ледовой разведки, на 2 размера больше нужной. Она была невесомой, но создавала внутри такое пекло, что потом наверху жара уже не казалась такой уж страшной. Правда, инструктору и этого казалось мало. Он хотел было поставить в спортзале тепловую пушку. Хорошо, хоть начальство базы ему отказало. Не позволяли лимиты по электроэнергии. А то бы он, конечно, развернулся. «Я думаю, скоро полковник приедет», – неожиданно заявил Тони. «С чего ты взял?» Джим быстро поднялся. «А если и не приедет, то случится что-нибудь еще». «Но ты сказал», – усмехнулся Джим. «Чего тут случиться-то может в этой дыре?» «Не знаю. Чувство у меня такое. Ладно, выключай свет. Может, на обед еще успеем».